Глава 17. Не успел я закончить фразу, как умер. Вот так, обидно и просто. Словно выключили свет хулиганы в подъезде, разбив лампочку, мерзко хихикая и матерясь. Очнувшись в уже ставшими привычными муках возрождения, ничего другого, кроме как дежурный и банальный «пипец», произнести просто не смог. Не хватило оптимизма и душевных сил. Валяться долго в грязи у стены полуразвалившегося сарая смысла не было. Осторожно выглянул из-за угла. Все мои подельники были на месте. Участников даже немного прибавилось. Над кучами грязи и мусора на высоте не более метра грозным треугольником гордо нависали три разведывательных дрона. Неподалеку столпились Гудрун, Лоус, Максимилиан с дочерью и Инфа с Астрой, что-то эмоционально доказывая и размахивая руками. «Ку-ку, и что у нас нового?» Я старательно делал вид, что ничего особенного не произошло, хотя прекрасно понимал, каким дурацким образом облажался. От отчаяния меня сдерживало только острое чувство любопытства. Кто же это умудрился меня уделать? Да еще так быстро, при активированном щите воды. «Мастер Холлиен?» Удивление на лице изгоя было вполне объяснимо, так как бессмертные Гергудрон и Лоус в объяснениях факта моего восстания из мертвых не нуждались. Я, стараясь не выказывать смущения, подошел, кося глазом, на то место, где застигла смерть самоуверенного квартирона. Никаких вещей там, естественно, не осталось. Вся носимая неорганика исчезала с места гибели любого бессмертного за считанные минуты. Но по определенным косвенным признакам можно было узнать некоторые детали экзитуса. Ошметки плоти были перемешаны с влажной грязью. Огромная лужа уже свернувшейся крови наводила на мысль, что меня просто прихлопнули, как комара. Причем ни одного маломальски крупного костного фрагмента. А где же, интересно знать, например, мой череп? В десятки метров от кровавой лужи виднелся ровный круглый пятачок, почерневший и спекшийся до стеклянной корочки земли. Кажется, именно там я видел в свои последние мгновения перед смертью монашка с его лошадкой. «Не ищи объяснений на земле, мой Альф». Лоус близко подошла ко мне и положила руку на плечо. «Магия крови доступна немногим. Этот хуманс в сутане сумел нас изрядно удивить. Создать заклинание, игнорирующее защиту грандмастера, нужно быть настоящим фанатиком своего ремесла или иметь врожденный талант. Он же использовал не меньше четверти ведра своей крови. Если бы термоядерная ведьма не опоздала совсем немного, ты бы увидел довольно редкую картину, как из сотен порезов на теле монаха. Истекающая кровь, свиваясь в жгуты, образует копье возмездия, одно из сильнейших заклинаний этой запретной древними школы. Инфа спалила этого мерзавца? Натурально! Подскочила Астра, размахивая руками. С 30 метров сжах, и нет дяденьки. Я посмотрел на молчаливую шаранг. Я за остальных испугалась, мало ли, да и с тобой первой не все было понятно. То вот ты стоишь за щитом, оборачиваешься, а в следующую секунду багровая тень летит от монаха к тебе и в брызги. Бе, то еще зрелище. «Ну, извините», — развел я руками, — «и грандмастер может обделаться. Неизвестный противник, да, монашек выглядел жалко и безобидно». «Это был не совсем монашек, мастер Холлиен. Магистр ордена Руфус Крон де Лесси не любил пышных одежд и регалий». Максимилиан задумчиво покачал головой. «Странно, я знал его как одного из самых осторожных и коварных людей. Да и появился он в окружении Эдгара Жадного совсем недавно, сразу рьяно занявшись наведением порядка в конгрегации по своему разумению. И такое самопожертвование очень странно. Да, значит, будет лучше, если мы покинем пограничные земли короля». Изгой приобнял одной рукой свою дочь. «Король не особенно склонен к проявлениям кровной мести, но вы задели его самолюбие. Егеря, рыцари конгрегации, магистр, вы заполучили очень неудобного и подлого врага, мастер Холлиен. Значит, пусть встанет в очередь. Кто к нам с дерьмом придет, того в говне и утопим. Не хватало мне еще интереса какого-то хумансового королька учитывать. И без того дел достаточно. Инфа, как распределимся?» «Астра возьмет к себе в кабину Гудрун. Мастера Шарпа с дочерью устроим в беспилотном дроне. Я сяду с Лоус. Ну, а ты первый на платформе со мной. Астра с беспилотным дроном полетят в обычном режиме на крейсерской скорости и будут на станции уже через 2 часа. А тебя я на минимальной тяге доставлю в пригород Эмеральда. В городе воспользуешься порталом. До Долины Справедливости всего две пересадки. Примерно такая схема. Остальные варианты похуже. Челночить на дронах при открывшихся обстоятельствах я бы не советовала. Вдруг у короля есть еще какой-нибудь магический монашек? Вряд ли, но проверять — только терять драгоценное время. Как с этой платформой обращаться? Все просто, мастер, как и любое самонастраивающееся оборудование станции. Сама плоскость спустится по моей команде прямо на землю. Когда взойдете на нее, увидите углубление, по контуру напоминающее стилизованные следы обуви, только большие. Встаньте на них поудобнее и не шевелитесь несколько минут. Уник все сделает сам. В его основе защитная оболочка для монтажников. Он зафиксирует тело в своей структуре так, что оставит подвижными только шею и руки, во избежание травм при ускорении дрона. Потом я подниму платформу и зафиксирую борта. Советую в пути активировать капюшон со щитком и держаться за скобы, они там на уровне груди. Разберетесь. Пока новообращенная шаранка рассказывала и на пальцах объясняла действительно простой механизм путешествия на стартовой платформе, остальные уже расселись по местам и ждали только нас. Когда платформа начала медленно подниматься над землей и двигаться к дрону, я почувствовал небывалый душевный подъем. Полет же обещал быть не совсем обычным. В коммуникаторе прозвучал короткий доклад Астры, и дроны под ее управлением, ускорившись с тихим свистом, набрали высоту и очень быстро исчезли из виду. Я же, причалив к дрону инфы и услышав щелчки включившихся магнитных захватов платформы, поспешил уцепиться за дополнительные страховочные скобы. Не знаю, как себя чувствовали монтажники, использовавшие уники для привычных им работ и перемещения на высотах, но я ощущал себя просто каким-то супергероем. Последний раз на подобные аттракционы меня водил дед в возрасте 8-9 лет. Воспоминания порядком подзатерлись. Эх, забыл свой плащ достать из инвентаря, куда он благополучно перекочевал после смерти вместе с уником. А так бы сейчас выглядел очень даже эпично, с развивающимся за спиной полотнищем и в глубоко надвинутом капюшоне. Ха, властелин небытия. Дрон, учитывая гудевший в ушах встречный ветер, нашедший щели между опущенной маской и жестким защитным воротником уника, двигался со скоростью не менее 60-80 км в час. Будучи воспитанным скоростями 21 века и проведший почти всю свою сознательную жизнь внутри летательных аппаратов, был изрядно увлечен осмотром проносящейся под дроном поверхностью Земли. Маленький Тогенбург, мелькнувший трубами печей и тусклостью деревянных крыш, оказался где-то далеко позади за несколько ударов сердца. Инфа старалась держать потолок не ниже 200 метров, чтобы не провоцировать аборигенов на попытки выстрелить по неизвестной летающей твари. Видимость была прекрасной. Солнце поднялось высоко, а редкие перистые облака создавали идиллию неизведанного мира. Подо мной проносились поля, луга и холмы. Слева наехала лесная опушка с рваными, тут и там выдающимися оврагами, с буреломами по покатым краям. Деревья незаметно становились все выше. Лес наступал и справа, пока все пространство под нами не заполонили раскидистые дремучие кроны. То тут, то там, словно айсберги в бескрайнем зеленом океане, стали появляться одинокие скалистые холмы, покрытые неровными пятнами ржавых лишайников и разводами темных мхов. В калейдоскопе оттенков осеннего леса, буйствующих и порой бросающих вызов здравому смыслу, как на картинах художников-абстракционистов, проступили яркие и смутно знакомые фиолетовые, сиреневые нотки. Под дроном медленно и величаво разрезало лесное море извилистая трещина каменистого русла реки. Ба, знакомая картинка! Похоже, мы над владениями Дриад. Ну-ка, точно. Я повернул шею, насколько позволял уник, почти угадывая на горизонте в дрожащей дымке разогретого не по осеннему воздуха, нависающую над созданным моей магией водопадом скалу. Практически родные моему сердцу места. Ностальгические воспоминания были прерваны на самом интересном месте. Какая-то стремительная тень набежала на солнце. Я попытался поднять голову и, не успев опомниться, получил страшный удар по щитку. Один, другой, третий. Дрон вместе с платформой завибрировал от десятков мощных, сотрясающих ударов, сопровождающихся звуками, похожими на клёкот. Заботливый уник, конечно, спас от повреждений и не дал свалиться с платформы, так как я инстинктивно отпустил страховочные скобы и закрыл руками лицо. Но траектория полета дрона стала напоминать хитрую параболу оглушенной мухи. Сквозь мельтешение перьев, клювов и когтей, чередующиеся перед глазами картины осеннего неба, леса, горизонта и облаков, растерянной от неожиданности, борясь с накатившей тошнотой, я с изумлением осознал, что мы стали объектом для нападения стаи глювов. Опять эти сраные птички, с первых часов пребывания в небытии, доставившие мне массу незабываемых впечатлений. Опомнившись, немедленно активировал щит воды, накрыв защитой себя и дрон целиком. Это отсекло сумасшедших гигантских пернатых, которые не просто заполошно набрасывались на неизвестного врага, а грамотно заходили от солнца и пикировали с упреждением. «Мистер Шмидт, имля». «Инфа!» — заорал я в коммуникатор. «Выровни машину, твою мать! Не то мы в этом водном пузыре будем скоро болтаться в компании содержимого моего желудка». «Эс, ничего не понимаю. Удары были сильными и неожиданными. Вроде ничего не повреждено. Гравигенератор работает, судя по показателям, стабильно. Система ориентации сигналит о множественных сбоях в синхронизации. Пытаюсь включить автопилот. Бля, не включается». «Инфа, делай что-нибудь уже. Или сажай нас к звездной матери. Их все больше, как мухи на... Попробуй включить поверх моего щита свою защиту из звездного огня. Сможешь?» «Да, ща». Я заметил, как ярко-синее свечение окутало полупрозрачный щит воды. Стихии почти не соприкасались, лишь шлейф густого белого пара от незначительного количества испарившейся воды потянулся за шатающимся дроном. Огромные полуобожженные тушки глювов начали гроздьями валиться вниз, а через несколько минут поток обезумевшего гриля иссяк. Но дрон, сука, продолжал мотать из стороны в сторону. «Эс, приготовься, буду сажать, жестко. У земли отключу крепление платформы, сядешь отдельно». И дрон, клюнув носом, понесся к верхушкам деревьев. Отделение платформы я практически не почувствовал. Слишком быстро все случилось. Толчок, кувырок в воздухе. Уник частично скомпенсировал ускорение. Внутри все перевернулось и вновь встало на свои места. Треск ломающихся веток и противный визг гравикомпенсатора. Меня все-таки вырвало. Уже на земле, стоя в колено-локтевой позе перед высокой сосной и пытаясь остановить продолжающееся кружение мира перед глазами, я зажмурился, и это стало последней каплей для моего вестибулярного аппарата. «Мой Альф!» Рядом на корточке присела Лоос, участливо придерживая мне голову. Несколько минут я практически не мог говорить. Отпускала очень медленно. Встав на ноги и стараясь не выказывать слабости, я бодро улыбнулся бледными губами темной королеве. «Как тебе полет на дроне, моя Альва?» «Падение мне тоже понравилось», — улыбнулась мне богиня. Подошла насупленная инфа. Машина села без повреждений. Я включила автотестирование блока ориентации. Минут через пять узнаем, что произошло. Астра в курсе. Как только передаст пассажиров на попечение Симка, вернется за нами. Странно, почему эти птицы напали? Сюда мы долетели благополучно. «Ты забываешь, термоядерная ведьма, что наш дрон летел на малой высоте, с небольшой по меркам этих машин скоростью, но достаточной для этих противных птичек. Скорее всего, глювы приняли нас в небе за конкурента, что ли, или нового неизвестного врага, а то и вовсе за дичь. Других объяснений их массовой агрессии я не вижу». «Может быть. Странно, я наизусть знаю устройство разведывательного дрона. У него довольно простая компоновка, и лишь нарушение сразу нескольких блоков может привести к подобной аварии, а блок ориентации точно взбесился». «Не так уж мы сильны и неуязвимы, инфа. Небытие преподносит нам урок за уроком. Приходится учиться». «Будем. Пойду гляну, что он там диагностировал». Шаранг вернулась в кабину дрона. Я огляделся. Сели мы, да что там, упали, удачно, на большой вытянутой поляне. Трудно было сразу сориентироваться и понять, в какой стороне река со станции Балканы, а где путь на Эмеральд. Что-то подсказывало мне, что на дроне нам в ближайшее время не полетать. «Первый. В отчете автотеста полный бред. Пишет, что блок ориентации необратимо поврежден многократными импульсами электромагнитного излучения большой мощности». «А ошибки быть не может? Такая поломка исправима?» «Нет, все вполне прозрачно. Конечно, электроника на дронах не экранирована, как на орбитальных или внеземельных аппаратах, но защита все же неплохая. И откуда здесь взяться электромагнитному излучению с такой мощностью импульса? А блок заменим, не вопрос. Астра уже в курсе. Симка достает из хранилища заменные блоки. Боюсь, что других объяснений у меня, кроме...» Я прервался, уставившись на лицо инфы с совершенно круглыми от удивления глазами, смотрящими куда-то мне за спину. У края поляны, поблескивая жемчугом клыков, выстроилась целая делегация по встрече. Гигантские парсумы и дриады, восседавшие на великолепных кошках, от вида которых описались бы даже горные львы, молча наблюдали за нами, не приближаясь. Слева из чащи вышла Лоос, окруженная не менее чем десятком дочерей леса, вооруженных традиционными копьями. Я нахмурился, но отметил, что богиня ведет себя спокойно, и ее свобода ничем не ограничена. Хотя дорого бы я дал, чтобы посмотреть на дриад, попытавшихся схватить королеву Дроу. Копейщицы расступились, и вперед, сопровождаемая двумя довольно рослыми дриадами, выступила черная. Зрачки старшей были расширены и неотрывно следили за моим лицом. Я спохватился. Мы же на их территории и без приглашения. «Ркасса, приветствую дочерей дерева и детей ночи!» Я как мог почтительнее наклонился. «Прошу прощения за нарушение границ ваших владений, но мы были вынуждены посадить в этом прекрасном лесу свою летающую колесницу». Черная дриада продолжала молчать, не двигаясь. Возникла неловкая пауза, и когда я хотел уже продолжить свои извинения, Ркасса, наконец, открыла рот. «Ты, как всегда, многословен, Недоальф. Сегодня ты пришел не один, и тебя никто не звал. Это странная шаранг с огненными волосами и... дочь хаоса. Поклон в сторону Лоос. От такого поведения дриада я позабыл все, что хотел сказать. Они с тобой, целитель?» «Да, старшая, они мои... друзья». Только и нашел, что сказать. Ркасса улыбнулась одними краешками губ. А может, это была игра теней, созданных солнечными лучами и дрожанием еловых веток. Впервые видеть хоть какую-то эмоцию на лице у дриады было несколько непривычно. Будто старый трухлявый пень, что годами валяется у твоего забора, начал рассказывать анекдоты с бородой. «Дочь хаоса, он у тебя всегда такой... глупый в вопросах». Ркасса подошла к Лоус и, игнорируя мое присутствие, что-то тихо проговорила Альве. «Великий Альф, и это туда же». Темная королева выслушала, кивая, и, заметив мое возмущенное выражение лица, улыбнулась тепло и грустно. «Ты слишком строга, чтущая повелительницу начала и конца. Вы, поклонницы порядка, никогда не понимали настоящий хаос. Эскул — мой Альф, и этого не вычеркнуть из паутины судеб, кто бы ее ни ткал. Он просто... верный». Прозвучало это как глупый. «Надеюсь, что и на меня падают тени от еловых веток, ибо чувствую, как лицо заливается краской, а к горлу подступает комок. Лоос, что же ты делаешь?» Неловкость прервала Ркасса. «Приглашаю всех вас быть гостями детей леса». И, не спрашивая нашего согласия, черная дриада отступила в сопровождении копейщиц и скрылась в густых зарослях. Только сейчас я заметил, что инфа все это время не просто молчит, а стоит, закатив глаза, а из правого уголка губ шаранг стекает ниточка слюны. Я окинулся к новообращенной, на ходу кастуя исцеление и очищение, но девушка продолжала стоять в расслабленной позе. В рядах детей ночи послышались шум и какая-то суета. Верховые дриады пытались увести своих кошек вслед за старшей, но парсумы, как один, приклеились взглядами к фигурке шаранг и не отводили своих желтых глаз, также пуская слюни. Блин, они что, съесть ее собираются? Дриады что-то лопотали, резко хлопая в ладоши, и, судя по тональности, их беспокойство нарастало. Тогда я решил просто выключить сознание инфы, применив сон гарпии. Термоядерная ведьма тихо осела на ковер из уже начавших опадать листьев. Я подхватил девушку под шею и осторожно уложил на свернутый плащ. Снова вернулись копейщицы во главе со взволнованной Ркассой, которая, оттолкнув меня в сторону, склонилась над инфой, положив ей одну ладонь на лоб, другую на грудь. И девушка немедля открыла глаза, резко и учащенно задышав. «Охренеть! Впервые вижу, как с легкостью нейтрализуют столь редкое заклинание разума». «Ты Анума, огневолосая?» — тихо спросила Ркасса. «Да, так меня звала Эфири Габар из Дельсахры, а еще погонщик фарангов, что учил меня управлять ящерами пустыни Шаранг. Еще бы немного, и спутники детей ночи разорвали бы тебя или лишили разума, и никакой целитель бы не спас». Я решил промолчать о бессмертии инфы. Уж очень интересную информацию выдавала скупая на объяснение старшая из дриад. «Недоальф, ты и дочь хаоса остановитесь у меня, а огневолосую дети ночи заберут к себе. Не волнуйся, не навсегда. Ей нужно кое-чему научиться и спить силу трав, послушать музыку ветра и дать клятву дереву. Не переживай за свою... друга. Благодарность повелительнице начала и конца за пробужденную способность Аномы прибудет с нею всю жизнь. Хвала дереву. Порядок не зря привел вас сегодня в наш лес. Ркасса, но я... Мы спешим, у нас... Не суетись, Недоальф. Даст повелительница, к вечеру покинете пределы леса. А... Я указал в сторону дрона. Твою колесницу никто не тронет, целитель. Мертвое не нужно ни дочерям дерева, ни детям ночи. У дронов нас встретила хмурая Астра. Я уже и беспокоиться начала. Инфа на вызовы не отвечает. Из леса какие-то местные с копьями таращатся. Что тут у вас случилось? Дипломатический визит. Модуль привезла? Привезла-то привезла, да только обрадовать вас нечем. Аварийный дрон с новым модулем требует настройки в ангаре, а пока способен только стабилизироваться в траектории без рыскания. Навигации и самостоятельного маневра ноль, поэтому полетим в сцепке с моим. В аварийный лучше не садиться. Чёрт, и портал у меня еще в кулдауне. В чем? Лицо Астры вытянулось от удивления. А, не обращай внимания, древний сленг. Время заклинания портала еще не восстановилось. Значит, мастер, придется старый вариант использовать. На платформе до Эмеральда, а там порталом. Симка уже нервничать начал. Через несколько часов запуска у нас авария. Ничего, сдвинем на ночь. В темноте оно и зрелищнее выйдет. Такой фейерверк забабахаем. Вестник порадуется. «Мой Альф, смотри!» Лоос привлекла мое внимание, указав на край нашей поляны, который медленно заполнялся телами гигантских кошек. Великий рандом. Их здесь было несколько сотен. Вот это силище. От темной массы, что удивительно, не издававшей почти ни звука, отделился одинокий парсум с восседающей на нем инфой. Уник на теле девушки отсутствовал. Когда улыбающаяся термоядерная ведьма подъехала поближе, я рассмотрел на ее коже множество листьев, чешуйками облепивших все тело космодесантницы. На шее новообращенной шаранг висело ожерелье, вырезанное из дерева, и было оно столь тонкой работы, что напоминало кружевной воротник. Огромный кот, выгнув спину, опустил голову и вытянул передние лапы, чтобы наезднице было легче спуститься на землю. Затем парсум медленно и с достоинством обошел инфу, встав за ее спиной и склонил голову к плечу девушки. Оба на несколько секунд закрыли глаза, и такое блаженство проступило на лице шаранг. Да что там, я готов был поклясться, что морда парсума напоминала выражением нашего с дедом домашнего кота, добравшегося до миски халявной сметаны. Не успел я моргнуть, как сопровождающий нашу термоядерную ведьму парсум уже был в нескольких десятках метров от нас. А инфа, напевая под нос что-то бодрое и веселое, полезла в кабину дрона, не сказав нам ни слова. Да, и правда, подзадержались. Дальнейший путь до пригородов Эмеральда был скучен и, кроме раздражения, у меня ничего не вызвал. Скорость дронов в сцепке упала до минимальной из-за нагрузки. Видимо, Аркасса придержала на этот раз своих сторожевых глювов. Намек же черной дриады был более чем прозрачен. На дурачка к детям леса лучше было не соваться. После электромагнитного излучения можно было ожидать чего угодно. Дабы не привлекать внимания, меня высадили у поворота дороги, ведущей к одним из ворот Эмеральда. «Инфа, передай Симка, что пусть ждет меня к вечеру. Операцию назначим на 2 часа ночи. Астра пусть готовит дрон. Повезет меня к выбранной станции максимально скрытно. До связи». С удовольствием размял немного затекшие ноги. Все же путешествие на платформе — так себе удовольствие. Накинул плащ с капюшоном и зашагал по дороге. Через полчаса показалась знакомая вереница телег на въезде и разноцветные крыши за палисадниками. Торговый город Половинчиков снова ждал моего появления. Пристроившись в колонну пеших путников, я с удивлением отметил, что каждый из них тащит на спине тяжелый мешок. Причем наблюдается интересная картина. Сначала гости города идут налегке, затем подходят к одной из телег в соседней очереди. Что-то отдают вознице и берут мешок. Каждый по одному. И вновь возвращаются в колонну. Черт, как я мог забыть? Настроение немедленно начало портиться. Непреложное правило для каждого, кто хочет въехать в Эмеральд. Камни. Долбанные камни. Пошлина из строительного материала. Я заметался между телегами, наперебой предлагая купить необходимое для пропуска булыжники. Но торговцы лишь посмеивались, Досоветовали вернуться по дороге на несколько десятков лиг. Там, мол, есть небольшая каменная осыпь на дне глубокого оврага. Шутники. Я попытался зайти с другой стороны и подошел к пожилому хоббиту, учитывающему сдаваемые прибывшими камни и отмечающему привезенные торговцами товары в огромной книге с переплетом из воловьей кожи. На предложенное мной 100 золотых половинчик лишь поправил очки и сказал: «Я вижу, мастер, вы издалека и плохо знаете порядки в Эмеральде. 100 золотых — хорошие деньги, как и 500 и 1000». Он остановил мою попытку увеличить сумму, мягко выставив раскрытую ладонь вперед. «Бургомистр Эмеральда очень мягкий и демократичный хоббит, но требование соблюдения единственно возможной пошлины камнями соблюдает неукоснительно. Но, может, мы все же сможем договориться?» Я достал один из 2 кожаных мешков с золотыми. Второго мне должно было хватить на портал до Долины Справедливости. «Мало радости в том, чтобы болтаться на виселице рядом с вами, мастер», — холодно улыбнулся чиновник. «Прошу не мешать мне выполнять мои прямые обязанности». И меня оттерли возмущенные заминкой торговцы. «Вот это да! В другой бы раз я только приветствовал такую принципиальность. До сих пор в небытии никто не отказывался от взятки. Видимо, суровый чувак этот бургомистр. Обязательно познакомлюсь. При случае. Если будет этот случай. Черт, как же обидно!» «Вот так и случается, мастер Холлиан. Одна досадная мелочь — камень под каблуком или, наоборот, отсутствие мешка камней, и все планы летят к Бениной маме». Я резко обернулся. Позади стоял и лучезарно улыбался мне давешний монашек, уконтропупивший меня магией крови, грёбанный магистр конгрегации Ордена 3 сестер, его святейшее подлейшество Руфус Крон де Лесси.